Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Save off my back, or I will attack, and you don't want that.